Русаков рассматривал нору из-за плеча Томского. Толя сделал шаг вперед, и тут один кокон зашевелился. Серая поверхность треснула в стороны, а в образовавшейся дыре показалась человеческая рука. Кто-то впился скрюченными пальцами в края отверстия с обеих сторон, с трудом раздвигая в стороны материал кокона. Рывок, и Томский увидел лицо. Такое же темное, как у Максима, с характерными для африканцев толстыми губами и приплюснутым носом. «Помогите! Пауки!» Как только упакованный в кокон негр произнес последнее слово, все сразу встало на свои места. Серая масса, конечно же, была паутиной, а нора — жилищем паука-мутанта. Чудовище не убило человека сразу, потому что было сыто. Обездвижило и оставило на будущее. Томский забрался в пещеру, стараясь не зацепить серые канаты. Зашевелился второй кокон, дернулся третий. «Сколько вас?» — прошептал Томский. «Трое! Помогите! Они скоро вернутся!» Края отверстия, проделанного в коконе, сомкнулись, закрыв лицо несчастного. Толик обернулся к товарищам. «Надо их вытащить оттуда. Только старайтесь не касаться паутины». Сказать это было гораздо проще, чем сделать. Лумумбе и Федору пришлось приложить немало усилий. Серую, толстую, как страховочный трос, паутину резали штык-ножами. Русаков и вездеход вытащили в туннель первого освобожденного, Аршинов и Томский второго и третьего. Пока пленники очищались от липкой паутины, Томский вернулся в пещеру. Ему не давала покоя мысль о потолке паучьей норы. Если длину и ширину пещеры можно было легко определить, то с высотой все обстояло сложнее. Свет фонарика тонул во мраке, не в силах пробиться сквозь его толщу. «Толян, ты чего там высматриваешь?» — заглянул в пещеру комиссар. «Чем быстрее смотаемся отсюда, тем лучше будет. Валим!» И тут громыхнула автоматная очередь. За ней вторая. Толик выпрыгнул в туннель. Федор и Аршинов палили в сторону автозаводской. Огромный, покрытый коричневой шерстью паук, мчался на людей, отталкиваясь от пола всеми восемью суставчатыми лапами. Пули, несомненно, достигали цели, но не останавливали монстра. Лишь после того, как стрелять начали Томский и Русаков, паук замедлил свой стремительный бег. Заметался от одной стены туннеля к другой, подпрыгнул, начал взбираться наверх и вдруг разорвался на части, забрызгав стены серо-желтой слизью с ошметками плоти. «Один есть!» — радостно взревел Аршинов. Томский не сразу понял, что имел в виду прапор, а когда наконец-то сообразил, у него похолодело внутри. По своду туннеля к месту поединка неслись еще три паука. Они были гораздо меньше первого, но двигались еще быстрее. Пули врезались вокруг них в железобетон, высекая фонтаны искр. Удачной очередью Томский срезал первого паука. Чудище рухнуло на рельсы и задергалось в агонии. Второй паук сумел проскользнуть над Томским и свалился на Федора. Сбитый с ног бородач не растерялся, а принялся молотить паука прикладом. Третий паук шлепнулся на рельсы рядом с вездеходом. Карлик хладнокровно приставил ствол автомата к мерзкому пузырю и нажал на курок. Выстрел, хоть и был сделан в упор, не добил паука окончательно. Паук схватил лилипута за штанину. От мощного рывка вездеход рухнул на спину. Тварь мгновенно оказалась сверху, нацелив на жертву ядовитые жвалы. Но тут туннель огласился звонким собачьим лаем. Карацюпа! Собака впилась острыми белыми зубами в ногу паука. Псу удалось стащить тварь с вездехода, а Томский тремя ударами прикладом размазал паука по шпалам. Федору удалось справиться со своим противником самостоятельно. Чертыхаясь, он принялся отряхивать ватник от налипшей слизи. Получив передышку, Томский, наконец, смог рассмотреть тех, кого они спасли. Трое негров в одинаковых клетчатых рубашках и драных джинсах еще не успели отойти от потрясения и жались к стене. Аршинов вогнал в калаш новый рожок и улыбнулся Томскому. «Ну дела! Муха-цокотуха отдыхает! Кажись, с этими паучатами разобрались!» «Не совсем», — комиссар поднял руку. «Боюсь, что с такой стаей мы не справимся. А куда подевался Максимка?» Толик посмотрел в конец туннеля, куда указывал Русаков, и не поверил своим глазам. Путей не было видно под шевелящейся коричневой массой. Насекомые наступали так, словно обладали не только инстинктом, но и разумом. Опять загрохотали автоматные очереди, разрывая на куски первый отряд мутантов. Пауки продолжали наступление, откидывая к стенам останки своих собратьев. «Отходим!» — скомандовал Русаков. «Отступаем к ядре!» — предчувствуя недоброе, Толик обернулся к комиссару. Русаков стоял спиной к паучьей норе и поплатился за свою неосмотрительность. Его шею и пояс обвивали два серых каната. Натягиваясь, они тащили комиссара внутрь. Томский рванулся на выручку. Он не стал возиться с паутиной, а протиснулся в нору. На смельчака уставились 8 зеленых глаз. Паук втягивал выброшенную паутину и подтаскивал комиссара все ближе к себе. Толик прицелился, нажал на курок. Вместо выстрела раздался сухой щелчок. Рожок оказался пуст. Пришлось снова использовать приклад. Удар расплющил монстру два глаза. Натяжение паутины ослабло, но сдаваться паук не собирался. Резко мотнув шарообразной головой, он оборвал паутину. Русаков выкатился из норы прямо под ноги Федора. А вот Томскому пришлось несладко. Выбив из рук автомат, паук прижимал его к стене пещеры. Давление на грудь было таким сильным, что Томский начал задыхаться. Он понял, у него в запасе всего несколько секунд, а его единственным оружием являются руки. Не раздумывая, Толик погрузил пальцы в глаза паука. Чвяк-чвяк. Пальцы нащупали что-то твердое. Паук раздвинул жвало. Клещеобразные отростки пробили ткань куртки. Томский не смог сдержать крика боли. Груди словно коснулись раскаленным железом. Бухнули выстрелы. Насекомое дернулось. Хрррр. Когда рассеялся пороховой дым и в пещеру вбежали Русаков, Федор и Бонзай, твари и след простыл. Прижимая руку к груди, Толик выбрался в туннель. Пауки, наступавшие со стороны автозаводской, были слишком близко. На отступление времени уже не оставалось. Аршинов и вездеход продолжали выпускать очередь за очередью, но остановить коричневую лавину были не в силах. И тут затарахтел двигатель. Окутанная сизыми выхлопными газами, из тупика выкатилась дрезина. Русаков и Федор запрыгнули на платформу. Сверкая белозубой улыбкой, Лумумба поддал газу. Комиссар с лязгом развернул пулемет. Бородач раскрыл ящик, выхватил бутылку с торчащей из горлышка тряпкой. Дрезина понеслась на пауков. Ураганный огонь пулемета смел сразу два ряда монстров. Остальные принялись разворачиваться, готовясь пуститься на утек. Вслед убегающим паукам полетела бутылка с коктейлем Молотова. Ослепительная вспышка, взрыв, визг тормозов. Обугленные останки мутантов разлетелись в разные стороны. Они были повсюду, дымились на полу, висели, застряв в секциях тюбингов, свешивались с кабелей. Федор достал из ящика гранату и спрыгнул на рельсы. «Всем в укрытие! Лумумба, задний ход!» Толик с трудом вскарабкался на дощатую платформу и упал без сил, уткнувшись носом в черный китель фашиста. Дрезина въехала в тупик. Главный туннель содрогнулся от мощного взрыва. Через минуту пришел грязный, но довольный Федор. Снял триух, пригладил всклокоченные волосы. «В туннеле этих тварей не видать, а дыру я надежно запечатал. В общем, раненых и убитых нет, а пара бутылочек самогона у меня найдется. В полку-то как-никак прибыло». «Не слишком-то веселись», — мрачно заметил Русаков. «Пост надо выставить. Пауки пауками, а мы столько грохота наделали, что дружки товарища Москвина могут в любой момент с проверкой нагрянуть». «И все-таки хлебнуть после такого потрясения не помешает», — Аршинов уже приготовил посудину для самогона. «Пост поставим, но сначала выпьем по кружке, ну ладно, по две. А где две, там и три. Но никто ж напиваться не собирается». Толя залпом проглотил свою порцию. С удивлением отметил, что рана жжет не так сильно. Попросил налить еще, отпустила. Кто знает, может, они и не ядовитые. Если с ним ничего не случилось в первые минуты после укуса, значит, все в ажуре. Поболит и перестанет. Спасенные чернокожие на выпивку особо не налегали. Зато котелок с супом выскоблили ложками до блеска. Русаков тактично дождался, когда новенькие утолят голод. «Ну, рассказывайте, товарищи, кто такие и откуда будете?» Негры переглянулись. Стал самый рослый. Красавец с рельефной мускулатурой, телосложением напоминавший древнегреческого бога. Застиранные джинсы и рваная ковбойка в черно-белую клетку явно были ему малы, как и вьетнамки, в которых с трудом умещались большие ступни. Брови сошлись на переносице, а на гладком лбу пролегли отчетливые морщины. Вспоминать прошлое ему, как видно, не очень хотелось. Говорил он с легким, приятным для слуха акцентом. «Наши родители были студентами Института дружбы народов. Мы в Москве почти всю жизнь, кто с пятилетнего возраста, кто с семилетнего. Жили колонией. Может, слышали, называлась «Маленькая Африка», недалеко от Беляева. Потом пришлось уйти. Родители погибли. Мы скитались по метро, где только не пробовали жить. Везде оказывались чужими. Где-то на нас просто косо смотрели, чаще советовали убраться, чтобы не нарываться на неприятности. Недавно решили пробираться в полис. Говорят, там не придают значения цвету кожи. По пути напоролись на фашистов. Бежали от них и нарвались на пауков. Всего нас было 8. Остальных пауки убили. Дальше вы знаете. Я Пьер, это Рафаэль и Жан-Батист. Спасибо вам за помощь и угощение. Мы не станем обузой и сразу уйдем». Рафаэль и Жан-Батист закивали курчавыми головами, соглашаясь со своим лидером. «Товарищи!» — комиссар откашлялся, чтобы придать голосу приличествующую случаю звонкость. «Дорогие товарищи, вы встретились с бойцами первой интернациональной красной боевой имени товарища Эрнеста Че Гевары бригады московского метрополитена. Интернациональной, понимаете? Один из принципов, который мы свято блюдем, полное непререкаемое равенство рас и национальностей. Здесь есть русский, японец и... Лумумба. Если чувствуете, что можете стать полезными в нашей борьбе за справедливость, если готовы пожертвовать жизнью в интересах революции, оставайтесь. Мы с радостью примем вас в свои ряды». Пьер что-то сказал друзьям на иностранном языке, и те закивали головами. Услышав разговор, Лумумба подошел к собратьям. «Ты бывал в Камеруне, брат?» «Да», — ответил Пьер. «До приезда в Москву мои родители жили в Лимбе». «Мои тоже». Максим обернулся к Русакову. «Я говорил с ним на французском. Его родители тоже родились в Камеруне». Пьер и Лумумба обнялись, а затем Лумумба подошел к Русакову. «Они остаются с нами, товарищ комиссар».